Глава 16. Глава О. Когда мы с пациенткой, называвшей себя Пять, сели разрабатывать план, в голове у меня заиграла тема из фильма «Миссия невыполнима». Цель — выбраться из здания. Промежуточные цели — выяснить схему здания, избежав обнаружения. Погоню — отвлечь либо задержать. Промежуточная цель для промежуточных целей — получить доступ к лифтам. Отматываем еще на шаг. Добыть у кого-то из врачей ключ от лифта. Выполнить задачу можно было двумя способами. Либо силой отнять у врача ключи, либо незаметно вытащить их из кармана. Но ни у кого из нас не было опыта карманных краж. Точнее, никто из нас не признался, что имеет такой опыт. Я еще не сбросил со счетов вероятность, что Пять мне врет. Впрочем, в текущей обстановке оба варианта исключены. Нас окружали пациенты. И в данном случае неважно, настоящие или подставные. Все равно они явно доверяли своему доктору 4. И наверняка вмешались бы, вздумай мы, применить силу. Аналогичным образом, наличие множественных взглядов демаскировало скрытое действие. Исходя из этого, мы разработали план атаки. Ближайшая цель — отсечь врача от группы. Доев пюре, Пять подошла к доктору 4. «Простите, доктор 4? Доктор Парик сказал, что у меня аллергия на арахис и непереносимость лактозы. У вас тут есть что-нибудь еще белковое?» Вообще-то в большинстве сортов сыра никакой лактозы не содержится, но доктор 4 этого, очевидно, не знала. Я мысленно снизил оценку вероятности того, что она настоящий врач. «Нету, извиняй. Обожди тут, скажу тебе, фасоли погрею». Ха, это не совсем укладывалось в наш план. Понятно, что кухня у них где-то в другом помещении, но я надеялся, что она возьмет Пять с собой. «А можно я с вами? Не знаю, просто насчет фасоли я не все сорта люблю». Она фыркнула, но согласилась. Настала моя очередь. «А ну стоять! Куда это вы тащите пациента подальше от чужих глаз? Я не оставлю вас вспять наедине, пока вы отказываетесь объяснять, что происходит». Она закатила глаза. «Тьфу ты! Ну идем оба. Кухня как кухня, тоже мне велика тайна. Вот еще устроили мне тут». Промежуточная цель достигнута. Дальше будет сложнее. Доктор 4 вывела нас из столовой, велев пожилому пациенту, которого обозвала девой, приглядывать, как она выразилась. Я не очень понял, как это истолковать, но сейчас важнее было идти за ней, чем разбираться, почему она доверила такую задачу пациенту. Нас повели прямо напротив в комнату 501. Не совсем идеальный вариант. Любой, кто следил за дверью столовой, мог бы нас увидеть. Впрочем, если действовать быстро, то мы сбежим раньше, чем любопытные зеваки успеют отреагировать. Как оказалось, в 501 устроили нечто вроде кладовки. Только у дальней стены поставили пару кухонных плит и несколько холодильников. Всю середину комнаты занимала громадная машина. Судя по виду, промышленная морозильная установка. Наполовину склад, наполовину кухня. Я обратил внимание, что дверь не заперта, как и в остальных палатах на этаже. Видимо, пациентов сюда допускали. «Фасоль, фасоль. Где ж я тут видела фасоль?» пробормотала она, открыв заставленный консервами шкафчик. Я внимательно осмотрел обстановку комнаты. Пространства для маневра почти не было. По бокам от морозильной установки оставалось меньше метра свободного места. Для наших целей это подходило, ведь план опирался на то, чтобы лишить доктора 4 свободы движений. Впрочем, использовать в качестве оружия было нечего. Вся еда хранилась высоко в шкафчиках, и если бы мы за ней потянулись, то вызвали бы лишнее подозрение. Хм, на этой полке нету. Какая-то зараза все перелопатила. Доктор 4 закрыла шкафчик и повернулась к 5. Так, пора брать ключи. Я наблюдал за париком, когда он открывал лифт. Ключи он достал из левого кармана халата. Будем надеяться, доктор 4 держит их там же. Пять бросилась на амбразуру, отвлекая от меня внимание. «Это, раз уж вы тут, не посмотрите, что у меня с руками. Кажется, на них эта фигня попала, ну, помните?» Она не помнила. Эту деталь мы придумали, чтобы сбить ее с толку. Но фасоль искать она прекратила и повернулась к Пять. Взяла обе ее ладони и... Как только я подал сигнал, Пять крепко схватила докторшу за запястье, а я полез ей в карман. «Чего? Что ты? А ну стой!» В левом кармане халата ключей не было. Я вытащил какой-то розовый прибор, на котором сбоку был выключатель, а посередине большая красная кнопка с изображением слона. Экспериментировать было некогда. Она начала отбиваться от Пять. Сообщница у меня оказалась хоть и тощей, но довольно сильной. Доктор пнула ее по ногам, но та уклонилась, а когда врачиха дернула на себя, не потеряла равновесие. Улучив момент, я залез в другой карман халата и наширил брелок с 4 ключами. Вот и мой билет на свободу. Когда я дернул руку, мне в плечо врезался локоть, но я увернулся и удар соскользнул. «Эй ты, положь на место! Ты понимаешь вообще, что делаешь?» «Не понимаю», — согласился я. Вот бы нам кто рассказал». «Пусти!» — рявкнула докторша на Петь, которая все еще держала ее за руки. Сил у врачихи было немного, зато хватило веса. Она толкнула Петь вперед и пригвоздила к морозильной установке. «Вот теперь пора было бежать. Я не прочь сотрудничать с Петь, но если придется выбирать, ради собственной свободы я готов бросить ее в беде. Или... или нет. К сожалению, она мне понравилась. С ней интересно общаться. Она понимала мои рассуждения, поэтому с ней можно было нормально поспорить, а не сразу вывести из себя. Была, конечно, вероятность, что она работает против меня, но в таком случае ее бедственное положение не более чем притворство. Она как раз и добивается, чтобы я оставил ее без присмотра. Я все-таки решил бежать, повернулся к двери и... замер. Потому что в дверях стояла другая пациентка, которая, оказывается, нас выследила. Высокая, мускулистая, темнокожая, с яростным взглядом. Почему-то у меня сразу возникло ощущение, что от девушки по прозвищу Гелий исходит опасность. «На помощь!» — закричала Петь. Вероятно, мне. А может быть, пыталась перетянуть новоприбывшую на свою сторону. Со стороны и впрямь могло показаться, будто это доктор 4 напала на Петь. Врач крепко держала пациентку, припечатав к морозильной установке. На свою беду я держал в руках чужие вещи. Видимо, этого хватило, чтобы заподозрить во мне злоумышленника. Гелий бросилась на меня, и я едва успел среагировать. Я рухнул на пол за миг до того, как она в меня врезалась. В результате она запнулась об мои ребра и упала. Было больно, но зато она растянулась на полу и вскочила чуть ли не раньше меня, пошатываясь и озираясь. Я уже бежал к двери. «Помогите мне!» — крикнула доктор 4. «Это на меня набросились, пытаются...» Петь оборвала ее сильным толчком. Мне это было на руку. Гелий замешкалась, раздумывая, гнаться ли за мной или выручать доктора. Я выбежал в коридор. Раз уж Петь отбивается сразу от двоих, теперь точно нет смысла ради нее рисковать. Дверь лифта была сразу справа. Я перепробовал все ключи по очереди, все сильнее нервничая. А они никак не проворачивались. Подошел самый последний, и я наконец услышал гул едущего лифта. Погони все еще не было. Из кухни доносился шум борьбы, но на меня, похоже, решили махнуть рукой. Перспектива моего побега пугала врача куда меньше, чем... что? Какая у Петь может быть особенность, из-за которой доктору важнее удержать ее, чем меня? Двери открылись. Неважно, что у них там в кухне. Мне некогда ждать развязки. Я зашел в кабину и... это ж я выбирать не стал. Просто зажал кнопку «Открыть двери». Если понадобится, я успею их закрыть в любой момент, при первом же признаке опасности. Вдруг Петь еще выберется. Вдруг успеет добежать до лифта. Вдруг... вдруг. Зачем же сразу отсекать запасные варианты?